Глава третья. Карула сидела, откинувшись на спинку кресла, сцепив руки на коленях, плотно закрыв глаза. Я прошел мимо нее к кушетке, где, вытянувшись в струнку, примостилась Ленора Палмер. Она приняла от меня рюмку, ничего не сказав. Осунувшееся лицо выражало озабоченность. Оскар Нельсон вышел из спальни в гостиную, осторожно прикрыв за собой дверь. Когда он повернулся, Карула уже сидела выпрямившись, широко открытыми глазами, а Ленора была на ногах, всем своим видом выражая нетерпение поскорее начать работать на благо своего гениального шефа. «Доктор говорит, что беспокоиться не о чем», — тихо объявил Нельсон. Его четко произнесенные слова, очевидно, произвели успокаивающее действие на обеих женщин. «Кость не задета, пуля прошла на вылет через плечо. Доктор оценил ваши усилия, Холман. Он сказал, что вы хорошо промыли рану и остановили кровотечение». Нельсон прошел на середину комнаты и молча тяжело уставился на Каролу. Тишина, казалось, сгустилась, подавленная силой его личности. Прилизанные седые волосы и гладкое загорелое лицо придавали Оскару Нельсону сходство со святым. Впечатление усиливалось мягкой терпимостью, которую излучали его ясные голубые глаза и прекрасно поставленным глубоким басом. Это было поразительно. Никто другой в Голливуде не мог бы добиться того положения, какое занимал он, и при этом сохранить пусть даже отдаленное сходство со святым. «Карола, дорогая, хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала». Нельсон тепло улыбнулся ей. «Я объяснил доктору, что Дон чистил пистолет, и тот случайно выстрелил». «Чистил пистолет?» Она посмотрела на него непонимающе. «Он не чистил пистолет. Это его сумасшедшая жена. Она пыталась убить его и меня. Ее нужно увезти куда-нибудь и...» «Спокойно, моя дорогая!» Он положил руку ей на плечо, словно удерживая, и она неожиданно содрогнулась от отвращения. «Жизненно важно для всех нас, чтобы правда осталась тайной. Если она станет известна многим, все будет кончено». «Но она снова попытается», — испуганно прошептала Карола. «Я присмотрю, чтобы этого не случилось», — непринужденно и уверенно сказал Нельсон. «Соберись, дорогая, скоро здесь будет Амальди, и твои беды закончатся». «Джино приедет сюда». Глаза Карулы наполнились невыплаканными слезами, словно она заглянула внутрь себя, в ужас своих собственных зеленых джунглей. «После того, что случилось, мне ничего не оставалось, как рассказать Джино всю историю», — сочувственно объяснил Нельсон. «Он очень чуткий человек, моя дорогая, очень чуткий». «Джино?» Ее губы искривились в иронической усмешке. Но Нельсон уже как будто бы забыл о ней, направившись к главе отдела по связям с общественностью. Ленора болезненно вздрогнула, когда он приблизился. «Это целиком ваша вина, глупая вы стерва!» — шутливым тоном произнес он. «Еще вчера вечером я велел вам позаботиться об этом, пригласить Холмана, уладить все. Он знаток в таких делах. Но вы почему-то предпочли отложить все до сегодняшнего утра. Почему?» «Ужасно сожалею, мистер Нельсон!» Голос Леноры дрожал. «Было уже поздно, когда вы сказали мне, после пяти. Я как-то автоматически решила, что такое ответственное поручение должно выполняться в рабочее время». «Вы сходите с ума!» — беспристрастно поставил он медицинский диагноз. «Это случается со старыми девами. Ваши сексуальные фантазии переходят все границы, разрушают ваш здравый смысл. Знаете, вы ведь не становитесь моложе». «Сожалею, мистер Нельсон», — ответила она сдавленным голосом. «Ужасно сожалею». Убитый вид Леноры выдавал, что душа ее истекает кровью. «Что я могу сделать?» «Вы уже достаточно сделали. Теперь мне придется расхлебывать это», — резко ответил он. «Вы помните домашний телефон Таланта?» Ленора назвала его без колебаний, и Нельсон, коротко кивнув, шагнул к телефону. Аудитория из трех человек выжидающе следила за тем, как он набирал номер, потом за скучающим выражением его лица, пока он ждал ответа. «Это Оскар Нельсон», — решительно сказал Нельсон несколько секунд спустя. «Мне нужно поговорить с миссис Талант». и снова стал ждать, полностью расслабившись, словно человек, который пытается всего лишь дозвониться до ближайшего винного магазина, чтобы заказать свежую бутылочку скотча. «Моника!» Он успел слегка зевнуть в те считанные секунды, пока слушал ее. «У вас поганый рот! Закройте его и слушайте меня!» Глубокий бас Нильсона стал ледяным. «Полагаю, вы будете отрицать все, что я скажу, поэтому изложу вам последовательность событий, а вы не смейте прерывать глупыми восклицаниями и возражениями, пока я говорю». Далее Нельсон поведал историю Короллы о стрельбе, сказал, что Моника появилась в доме вскоре после того, как охваченная паникой девушка прибежала из подвала, объяснил, что та притворилась, будто говорит только по-итальянски, боясь за свою жизнь. Затем он добавил, что ее муж очень далек от смертельной опасности. Фактически, он только легко ранен в мякоть, а доктору сообщили, что все произошло случайно, когда Дон чистил пистолет. «Если хоть одно слово об интеркомедии вашего мужа с Короллой в горах просочится в прессу», — непринужденно продолжал Нельсон, — «обещаю, вы будете обвинены в покушении на убийство, а я буду считать своей личной задачей проследить, чтобы вас отдали под суд». Нельсон несколько секунд вежливо послушал, что ему отвечала Моника, потом блаженно улыбнулся. «Моя дорогая, у меня есть дюжина и даже больше людей, которым доставит удовольствие засвидетельствовать под присягой, что они были там в это время и своими глазами видели, как вы стреляли в мужа. Если на то пошло, у меня найдется пара артистов, занятых в эпизодических ролях, которые с удовольствием подтвердят, что имели довольно гнусную любовную связь с вами в то время, как вы пытались убить своего мужа. Стоит им пообещать главные роли в моем следующем фильме, они, уверен, вызвались бы даже убить вас, если я того пожелаю». Улыбка Нельсона стала шире, когда он снова слушал Монику. Затем вновь заговорил. «Рад, что вы так благоразумны, моя дорогая. Доктор доставит вам Дона на санитарной машине сегодня вечером. Я прослежу, чтобы ему был обеспечен квалифицированный уход с того момента, как он прибудет домой. Как только Дон очутится в руках своей прекрасной женушки, мы покончим с этой историей. Получше смойте следы своего расстройства, прежде чем приедут репортеры, чтобы вы могли им показаться не только прекрасной, но и неунывающей. От души желаю, чтобы вы выпутались из всего этого, моя дорогая». Нельсон повесил трубку, затем посмотрел на Ленору. «Пока оставайтесь здесь, потом поедете в санитарной машине с Талантом и доктором. Как только убедитесь, что все в порядке, за Доном ухаживает хорошенькая сестра с термометром и все такое прочее, сообщите об этом в газеты». «Да, мистер Нельсон», — тупо ответила Ленора. «И улыбка, ради бога, умоляю вас, больше энтузиазма». «Да, сэр». Ее широкий рот боязливо искривился в жалкой имитации приветливой улыбки. «Я сделаю так, что эта история получит самую благожелательную прессу, какую только возможно представить». «Вот так-то лучше». В этот момент на крыльце послышались быстрые шаги, и толстый сгусток нервной энергии ворвался в комнату. «Все в порядке, Джино!» — легко встретил его Нельсон. «Ситуация под контролем!» «Что?» Джино Амальди внезапно остановился в 6 футах от двери. Это был невысокий толстый человек с абсолютно лысой головой, которая казалась выбритой. А пока его дыхание восстанавливалось, он внимательно изучал заплывшими сальными глазами лицо Нельсона, словно оценивая, какова доля правды в успокаивающем заявлении «ситуация под контролем». Нельсон покорно пожал плечами и выдал ему полную и подробную информацию. Пулевое ранение Таланта незначительное и произошло в результате несчастного случая. Моника Хейс будет держать язык за зубами и сыграет свою роль как надо. Сплошные розы. «Ох, вот как!» Жирный маленький человек согласно кивнул, когда Нельсон закончил. «Хорошо. Ни суеты, ни скандала, и у нас по-прежнему впереди наша великая картина». «У нас все впереди, мой друг», — мягко заметил Нельсон. «Я думаю, что вы должны отвезти Короллу в больницу. Она расстроена неприятностями, которые выпали на ее долю». Амальди снова кивнул, потом, подпрыгивая, словно высокие каблуки его башмаков были вставлены пружины, прошел к креслу. Это должно было показаться забавным, как напоминание об ушедшей эпохе балаганных развлечений, но почему-то нисколько не было смешным. Возможно, из-за того, что сутулившиеся плечи Амальди и его жирная шея, выпирающая из-под воротника, выглядели угрожающе. Он остановился прямо перед креслом, долго смотрел сверху вниз на Королу, затем широко развел руки. «Кара миа!» Его голос был сама нежность. Она медленно поднялась с кресла с каким-то щемящим внутренним сопротивлением, но на ее лице совершенно ничего не отразилось. Королла оказалась на 3 дюйма выше итальянского продюсера, несмотря на его высокие каблуки. Было что-то неприятное в контрасте бесформенной массы Амальди и стройной фигуры девушки, когда они вот так стояли, глядя в лицо друг другу. «Джино!» Его мясистые губы раскрылись в слабой улыбке. «Ты выставила папашу Джина старым толстым дураком. Почему же не смеешься, Сага? Это хорошая американская шутка!» «Джино!» Она умоляюще приподняла руку, но внезапно передумала и опустила ее. «Джина, пожалуйста, не надо!» 4 дня и 4 ночи!» прохрипела Мальди. «Тот мужчина высокий, с такими густыми черными волосами, красивый и мужественный, даже имя — талант, очень нравилось тебе, Сага! Кому нужен папаша Джина с его противной лысиной?» Он неожиданно силой дернул луковичный кончик своего носа. «Я скажу тебе, кому он нужен, Сага! Тебе! Без папаши Джина ты снова будешь там, где я нашел тебя!» Амальди внушительно покачал головой. «Ты никогда не должна забывать этого, Сага! Без меня ты ничто!» Он высоко поднял правую руку и размахнулся неторопливо, но уверенно. Королла видела приближение его руки. У нее было достаточно времени, чтобы увернуться, но она почему-то предпочла неподвижно стоять и ждать. Тыльной стороной ладони Амальди ударил девушку по лицу. Звук пощечины был очень громким. Королла не устояла, качнулась и упала на колени. «Ты никогда не должна забывать этого, Сага!» — мягко повторила Амальди. «Поднимайся на ноги, поскольку это повторится еще 3 раза. Получится по 1 пощечине за каждый день, который ты провела с талантом. Ты навсегда должна запомнить, что принадлежишь папаше Джино!» Королла, пошатываясь, поднялась с колен и снова повернулась к Амальди. Одна сторона ее лица воспаленно алела. Амальди поднял правую руку все с той же неторопливой уверенностью. «Только попробуй ударить ее еще раз», — предупредил я холодно. «Сломаю тебе руку». «Не ваше дело», — сказал он совершенно безразличным голосом. «Это касается только зеленоглазой Галатеи и того, кто ее сотворил. Меня». Амальди снова широко размахнулся перед лицом Короллы, и я ринулся вперед. Мне удалось схватить сильные бицепсы обеими руками и направить удар так, что он прошел над головой женщины, не причинив ей вреда. Мой толчок, добавленный к инерции замаха, лишил Амальди равновесия. Отпущенный мною, он прокрутился несколько раз, будто исполняя какой-то дикарский танец, и тяжело свалился на пол. «Мисс Руссо», — сказал я церемонно, — «почему бы вам не уйти со мной куда-нибудь, где мы сможем встретить цивилизованных людей?» Королла сдержанно улыбнулась и покачала головой. «Ценю ваше предложение, мистер Холман, но Джина прав, мы единое целое, без него я ничто». Я с недоверием наблюдал, как она наклонилась, обняла Амальди за плечи, помогла ему подняться на ноги, словно нежно любящая мать сына. Королла, не переставая, что-то тихо говорила ему, мелодичная итальянская речь звучала сладко и интимно. Он позволил ей помочь ему пройтись по комнате. Потом они вместе медленно двинулись к двери, как воссоединившиеся счастливые любовники, удаляющиеся на фоне заходящего солнца в последних кадрах фильма. «Вы выглядите смущенным, Рик», — сладко проговорила Ленора. Белые зубы сверкнули, возвещая мне о неожиданном возвращении ее былой уверенности. «Никогда бы не подумал, что ей теперь нужен этот лысый папаша и его мускулы», — зло бросил я. Тебе предстоит еще многое узнать о женщинах, малыш!» Она иронично рассмеялась. «Учусь все время», — признался я. «Если не всегда получаю удовольствие, то во всяком случае извлекаю массу пользы. Сегодняшний день, судя по всему, был очень полезным». «Что вы собираетесь теперь делать, Холман?» — вежливо поинтересовался Нельсон. «Пойду прямо домой и отмою руки», — ответил я. «Если даже передумаю, счета за оказанные услуги все равно не будет, потому что услуги оказаны не были». «Думаю, нам нужно поговорить», — сказал он тихо. «Ленор, мне кажется, тебе лучше выйти на дорогу и посмотреть, не едет ли санитарная машина». «Но она, наверное, появится здесь, не раньше, чем через полчаса», — возразила глава отдела по связям с общественностью. «Что ж, у тебя будет достаточно времени, чтобы встретить ее, моя дорогая». Ленора поколебалась еще мгновение, но, увидев выражение его лица, не стала больше спорить. Входная дверь захлопнулась за ней с ненужной силой. Каблучки быстро застучали по крыльцу. «Почему вы не садитесь, мистер Холман?» Нельсон указал на кресло, в котором еще недавно сидела Карола Руссо. «Не хочется». Он печально улыбнулся, словно я был заблудшей овечкой. «Я неприятен вам, мистер Холман». «А кому вы приятны?» «Но я преуспевающий человек!» Мощный бас звучал с подкупающей простотой. «Вы тоже преуспели в своем роде. Однако, чтобы продолжать преуспевать, я вынужден иногда поступать как настоящий сукин сын. И сожалею об этом. А вы, Холман?» Натянуто ухмыльнувшись, я подошел к креслу и сел. «Слушаю вас, мистер Нельсон». Он, не торопясь, раскурил сигарету. Потом, внимательно, как бы изучая, посмотрел на меня и, наконец, улыбаясь, сказал: «Рик, вы не возражаете, если я буду называть вас просто Риком?» «Это все войдет в счет». «Мне удалось поговорить с талантом, пока доктор выходил на несколько минут». Нельсон понизил голос, чтобы быть уверенным, что ни доктор, ни пациент в спальне не смогут его услышать. «Вы знаете, что на самом деле там произошло?» «Со слов Карола Руссо». «И что вы на это скажете?» «Еще не думал об этом по-настоящему», — искренне признался я. «Сразу после того, как она рассказала мне все, появился талант весь в крови. Это было так драматично, что пришлось полностью сосредоточиться на раненом». Нельсон прошелся передо мной, рубя правой рукой воздух в такт словам. «Я хочу, чтобы вы подумали об этом теперь, Рик. Карола подошла к мастерской и позвала его. Талант оказался у двери. Раздался выстрел. Пуля, ранившая Дона, сбила его с ног. Он упал в мастерскую, но за несколько секунд до того, как потерял сознание, услышал второй выстрел. А пуля попала в дверной косяк рядом с Королой», — закончил я фразу. Карола испугалась и поднялась по ступенькам в дом. А вскоре она еще не успела сообразить, что предпринять. Послышались приближающиеся шаги, и вошла Моника Хейс. Карола подумала, она пришла, чтобы убить ее. «Но не убила же!» — категорично возразил Нельсон. «Вы специалист в таких делах, Рик. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Какие еще версии можно построить на основе этих двух выстрелов?» «Во-первых, случайность», — начал я и поюжился. «Только не похоже. Самый плохой стрелок не мог бы случайно уложить две пули в ярде друг от друга. Вывод очевиден, кто-то пытался убить таланта». Подумав несколько секунд, я резко вскинул голову и встретил вкрадчивый взгляд мягких голубых глаз. «Непонятно, однако, зачем понадобился второй выстрел, когда первый уже уложил его? Отсюда другая версия. Кто-то хотел убить их обоих. Вторая пуля предназначалась Короле». «Если вы не против, Рик», — извиняющимся тоном произнес Нельсон, «мне хотелось бы услышать от вас и другие версии». «Пожалуйста. Убить хотели Королу Руссо, а таланту не повезло. Одна из пуль случайно попала в него». «Точно!» Нельсон выглядел почти довольным. «Я ни минуты не верю, что стреляла Моника Хейс. Во-первых, у нее не хватит духу на такое. Во-вторых, почему же она не убила Королу здесь, когда они были одни?» «В этом есть своя логика», — — возразил я. «Хотя многие, тем более женщины с пистолетом в руке, частенько ей не подчиняются, особенно если человеком руководит такое сильное чувство, как ревность. В подобных ситуациях совершаются безумнейшие поступки. Моника могла сделать те два выстрела с целью убить обоих, потом вошла в дом, готовая завершить дело, однако внезапно передумала по одной из миллиона нелогичных причин». «Понимаю!» В голосе Нельсона отчетливо послышалось раздражение. «Но давайте оставим Монику Хейс. Меня интересует Королла Руссо. Кто-то пытался ее сегодня убить. Я убежден в этом. И они могут повторить свою попытку. Хочу, Рик, чтобы вы узнали, кто они, и обезвредили их прежде, чем им захочется повторить попытку». «Вот это задание!» — воскликнул я. «Если вы искренне верите, что жизнь девушки в опасности, вам следует обратиться в полицию». «Как можно?» В его голосе появились скрежещущие нотки. «Вы слышали, мне пришлось прибегнуть к приемам дешевого шантажа, чтобы заставить Монику Хейс молчать. Если хоть что-нибудь попадет в газеты, Амальди бросит картину, увезет Королу в Рим, а я буду раздавлен».